участвовало всего около 4000 рабочих. Но мало-помалу недовольство в рабочей среде росло. Продолжающаяся война, падение уровня жизни, трудности с продовольствием, особенно в Петрограде, усиливали недовольство. Конфликт между Думой и императором также подогревал оппозиционные чувства, тем более что речи депутатов печатались во всех газетах. Не последнюю роль играла и непрерывная пропаганда подпольных большевистских организаций, которые опять возобновили деятельность. Но какие бы ни были совокупные обстоятельства, с 1915 года наблюдался заметный рост недовольства и беспокойства в рабочей среде. Стало увеличиваться количество стачек. В течение 1915 года в забастовках приняло участие около 500 тысяч рабочих. В 1916 году их число поднялось до 1 миллиона человек, хотя политический характер носили менее трети стачек. Большевистское влияние на рабочих особенно ярко проявилось 10 октября 1915 года на первом собрании рабочих выборщиков в Петрограде, на котором предстояло выбрать представителей рабочих в Центральный и Петроградский военно-промышленные комитеты. Прошла предложенная большевиками резолюция, 95 голосов против 81, призывающая бойкотировать оборонческие организации либеральной промышленной буржуазии. Выборы представителей были отложены до середины декабря и принесли такие результаты. Из 153 выборщиков 91 последовали за большевиками и покинули собрание. Представители в военно-промышленные комитеты были избраны от меньшинства рабочих. Большевики преобладали и на выборах рабочих Петрограда в Страховой совет Петрограда в феврале 1916 года. 41 голос из 60 был подан за большевистский список. В конце апреля 1916 года в небольшой швейцарской деревне Кинталь заседала вторая конференция социалистов-интернационалистов. На конференции сильно ощущалось влияние Цумервальской левой, а также тот факт, что среди делегатов преобладала левая тенденция. К левым принадлежали 12 делегатов из 43, но в ряде голосований за левыми шла почти половина делегатов. Резолюция относительно Международного социалистического бюро, руководящего органа Второго интернационала, представляла собой компромисс между различными течениями на конференции, а в некоторых положениях имела тональность, предложенную левыми. Резолюция оставляла открытым вопрос о созыве бюро, но призывала членов Цумервальской группы готовить совместное выступление в бюро против националистического социализма. Что касается главного пункта вопроса о мире, левая группа внесла специальный проект резолюции, как и в Цумервальде, включающий прямое обращение к пролетариям: «Сложите оружие! Обратите его против общего врага капиталистических правительств». Проект не приняли. Как и в Цумервальде, была одобрена декларация, содержащая обращение с призывом к миру без аннексий и контрибуций. Тем не менее, Ленин был удовлетворен исходом Кинтальской конференции в целом. Он отмечал, что она показала усиление недовольства пролетарских масс и, как следствие, подъем революционных настроений. Еще до этой конференции Ленин начал писать книгу с намерением заложить основы теории международного коммунизма. Работа называлась «Империализм как высшая стадия капитализма». Ленин собирался публиковать ее в легальном русском издании. Книга была готова в июле 1916 года. Позже она стала основой интернационального ленинизма. Согласно ее доводам, мир вступил в эпоху господства финансовых монополий. Это новый этап экономического развития, отличный от эпохи промышленного капитализма, при котором жил Карл Маркс. Развитие финансового капитализма заставляет главные капиталистические государства обеспечить себе экономические позиции в колониальных странах. В свою очередь, это означает, что мир вступил в период военных конфликтов между великими капиталистическими державами –